Д. Аверков. Курточка. Шубка из натурального меха, совсем новая, отличного качества, кожаное пальто или куртка, кого не привлекает такая обновка перед предстоящими холодами. Поэтому, когда брат Ольги собрался на север по работе, она попросила привезти его куртку из оленей кожи со вставками из оленего меха. Через 2 месяца брат вернулся и привез заказ. Красиво пошитую курточку из оленей кожи, все как заказывала сестра, из высококачественного материала. Ольга подолгу стояла у зеркала, разглядывая себя в новой курточке с разных сторон. Подбирала, какие сапожки с ней лучше смотрятся, какие цвета гармонируют. Курточка Ольге очень понравилась. Потом наступил декабрь. Выпал снег, украсив белой пеленой городские улицы, и Ольга стала чаще надевать свою новую курточку. Первое время все было в порядке, и она с удовольствием хвасталась перед подругами своей обновкой. А как-то раз, проходив в курточке весь день, к вечеру она почувствовала непривычную слабость и апатию. Появилось странное чувство, что с ней в скором времени случится что-то ужасное. В следующий раз, после не очень напряженного рабочего дня, Ольга подолгу не могла заснуть. Взволнованная, она ходила по квартире из комнаты в комнату, даже хотела закурить, но так как бросила эту привычку, еще будучи студенткой, в доме сигарет не было, и она выпила валерьянку в таблетках. Через некоторое время, после очередного тревожного вечера, когда Ольга с трудом только после полуночи смогла заснуть, ей приснился сон. Могучий ветер грозно гудел и покачивал верхушки огромных сосен и великанов в ярком белоснежном одеянии. Вот она видит, как мимо пробежал заяц-беляк, едва заметный на снегу. Ольга со стороны себя не видит, но ощущает. Она медленно идет, оставляя за собой свежие следы. Под ногами похрустывает свежий снег. Наконец она находит лишайник на одном из деревьев и принимается неторопливо лакомиться им. Но неожиданно ей овладевает страх, что она внезапно может погибнуть. Она бросается бежать, продираясь между деревьями, колючие ветки хлещут ее по бокам, за ней погоня. Позади слышны крики людей, она понимает, что от преследования ей не спастись. Раздается грохот, разбивающий тишину леса. Потом еще один и еще. Птицы срываются со своих мест. И Ольга, обессиленная, падает в сугроб. И снег возле нее начинает таять под маленькими красными ручейками. Преследователи с довольными лицами обступают ее. Просыпается Ольга в страхе и холодном поту. Слишком реальным ей показался сон. Ясный морозный день принес облегчение, и уже с сомнением, посмотрев на курточку, Ольга все же надевает ее и спешит на работу. Но ночью опять все повторилось. Ей опять снилась погоня по заснеженному лесу. А потом вдруг резко потеплело, снег стал понемножку подтаивать, и Ольга стала надевать более легкую одежду. Через пару дней она обратила внимание, что тревожность, так мучившая ее, исчезла. И уже 2 ночи она спит здоровым сном, без кошмаров. Все стало как раньше. Когда же опять начались холода, вновь надеть свою курточку Ольга не решилась. Она поместила объявление в газету о продаже новой куртки из оленей кожи со вставками из оленевого меха в отличном состоянии. Так как курточка досталась ей дешевле обычного, она рассчитывала от этой сделки получить прибыль. И, может быть, немного добавив, подобрать себе что-нибудь другое на зиму в фирменном магазине. Курточку Ольга продала быстро. Молодой девушке, что купила ее, обновка очень оказалась к лицу. Она была очень довольна покупкой. Курточка ей очень понравилась.